Слишком уж они высокие, здоровые и сильные. А я тоскую по туберкулезному типу. Вот такой я паразит. «Ты скажи это Тасе», — посоветовала Ася. «Она тебе мозги вправит». «Вправляла», — сказал Олег. «Знаешь, что она утверждает? Что они с виду здоровые, а внутри такие хворые, такие хворые». Олег глазами и губами показал, что это могла сказать Тася. Вышло смешно. «Смеешься?» — удивился Олег. «У тебя разве не возникает страха, что мы выкармливаем породу, не представляя себе четко ее назначение?» «Дай им вырасти. Они сами найдут свое назначение». «Сами?» — взметнулся Олег. «Сами? Чего ты ждешь на непосеянном поле?» «А ты вроде пенсионера. Вот мы в наше время. Слушай, мать», — сказал Олег. «Я согласен быть ретроградом, мракобесом, кем хочешь. Я выдвинул идею, но очень жажду, чтобы ее опровергли. Ведь я лицо заинтересованное, у меня у самого двое хлопцев». «Боже мой!» — Мариша притиснула Асю к своему розовому стеганому халатику. «Еще выросла? Или это я уже оседаю?» Ася разревелась. Вот уж этого она от себя никак не ожидала. Слезы полились, полились, и на душе стало печально и сладко. И хотелось плакать долго, долго, промокая щеки на розовой душистой Маришиной груди. «Все, все, все», — сказала Мариша. «Ты дурочка. Я совсем забыла, что ты у нас ревушка-коровушка». «Да нет», — сказала Ася, — «уже давно нет». Это я так, случайно, от недосыпа. Ты у меня отдохнешь. Я с Вовочкой договорилась, ты можешь сегодня на работу не ходить. Ася покачала головой. Вот это ты зря, я обязательно пойду. Если нужно, давай я сейчас что-нибудь сделаю, а потом обязательно в редакцию. Но я же тебе объясняю. Мариша взяла Асины руки в свои и стала их раскачивать. «Объясняю тебе, дурочка. Хочешь, я позвоню ему еще раз?» «Да нет же!» — рассердилась Ася. «Я должна идти, должна!» «Ну хорошо», — сказала Мариша. «Должна так должна. Я хотела как лучше. А сейчас я тебе помогу». «Глупости», — ответила Мариша. «Не в этом дело. У меня сейчас Полина. Я просто по тебе соскучилась». Я ведь знаю, завертишься в колесе, тогда и не вытащишь. А сегодняшний твой день был вроде ничей, вот я и решила его захватить. «Ты не сердись», — мягко сказала Ася. «Но мне не хотелось бы начинать с того, что мы с Вовочкой из одного инкубатора, и нам ничего не стоит вот так взять и договориться». «Все не так», — воскликнула Мариша. «Все не так, а наоборот. Ты должна помнить, что всегда можешь рассчитывать на старую дружбу». «Не знаю», — Ася упрямо покачала головой. «Отношения должны складываться заново. Тогда мы пели в одном хоре, а сейчас, говорят, у него уже есть опыт работы со слаборазвитыми странами. Кое-где повращался». Обе засмеялись. И Ася почувствовала, что с Маришей ей будет легко, что у нее всегда можно будет найти понимание. А ей, Асе, это нужно потому, что она последнее время ловит себя на мысли, что ей легче поссориться, чем найти общий язык. Легче отказаться от каких бы то ни было отношений, чем наладить. Гораздо легче терять, чем находить. Она казнила себя за это, мучилась. Но, будучи человеком искренним, не могла не видеть, что именно так, с неизбежными этими потерями, она скорее остается сама собой. И она с такой нескрываемой нежностью посмотрела на Маришу, что та замахала на нее руками. «Не верю, не верю», — сказала она, — «не подлизывайся». «Давай мне работу», — заторопилась Ася. «У меня для тебя всего час. Что нужно сделать?» «Начистить ведро картошки. У меня сегодня будет студенческий стол. картошка, винегрет, селедка и чайная колбаса за 1,70 рубль. Зато чай у меня будет по высшему классу, даже с икрой.